Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез. «Цыганки», — сказал я, — «гадать вы будете после меня. Первый гадаю я». Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони. «Вот что я скажу тебе. Ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время». «Ну скажи, будешь цыган?» — захохотала она. Я продолжал. «Ты скажешь мне?» — и тихо прибавил. «Как найти человека, которого зовут Бамгран?» Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом: «Молчи, все скажу, ожидай здесь, тебя не знаем, толковать будем». Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои захолонуло, как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку спирта, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением вогнавшим их в пот. Его капли блестели на лбу старика и висках цыганок, и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу наспех, что скажет мое лицо. «Зачем такое слово имеешь?» — произнес он. «Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь — мы сами скажем, не расскажешь — верить не можем».